Глава 11. Прошла зима. Я поймал себя на том, что всегда плохо помню зимы. Они выпускаются моей памятью, и получается, что в моем году только 3 сезона – весна, лето и осень. Единственная зима, которую я помню четко и всю – зима 1967-1968 годов, моя первая зима в Москве. Стояли адские 40-градусные морозы, усугублявшиеся моим недоеданием. От холода у меня болело мясо, все мышцы тела. Когда я, натянув на себя все, что можно было натянуть, всю мою одежду, бегал в столовую на углу Уланского переулка и Садового кольца. Столовая эта заледенела, и снаружи полуподвальный рай, где я ел бесплатно черный хлеб и горчицу, заплатив за официальный стакан компота. Вмерзла в мою память навечно. Иногда я еще украдкой воровал с тарелок недоеденное. То кусок сосиски с картофельным пюре, то сосисочную кожуру, содранную брезгливым шофером такси. Что не годилось в пищу шоферу, с удовольствием поедал поэт. В ту зиму я похудел на 11 килограммов, так что я помню ее всю. Нью-Йоркскую зиму 1979-1980 годов я всю проебался и прослужил. В основном проебался с девушками, так как Стивен только на лыжах кататься ездил за зиму 3 раза. Какой же там Нью-Йорк? Дела он забросил, бумаги валялись неразобранными. Линда шипела и злилась на Стивена. Помню, как в январе, бодрый и розовый, только что прилетевший с очередной лыжной экскурсии, Стивен вышел утром в халате на кухню, и я его вежливо спросил, как ему понравилось лыжное катание в Аспене. Вопрос был невинный, лишь бы о чем-то спросить босса, никаких задних мыслей, но Гэтсби смутился и почему-то стал передо мной оправдываться. «Я не только отдыхал, Эдвард», — сказал он, — «у меня было 3 различных бизнес-митинга в Колорадо в разных городах». Я выдавил из себя уважительное «О, что я мог еще сказать?». Прозвучали его митинги неубедительно. Разбирая его вещи, вороша пласты и окаменения в его чемоданах и сумках, я не нашел ни одной деловой бумаги, только развлекательные книжки. Помню, была там книга «Последний конвертабл», среди прочих, и неприличное количество женских вещей, чулки, трусики, варежки, даже пара шляп. Бизнес-митинги. Ольга потом стирала его бизнес-митинги в бельевой. Как раз тогда вышел журнал со статьей о нем, где Гэтсби изображался как working-class миллионер. И люди читали, очевидно, верили. Он очень умный и устало говорил журналистам, выглядел убедительно good-looking. Что еще нужно читателям? Наступила нью-йоркская весна. С появлением первой зелени в нашем саду хаус-кипер Эдвард получил письмо из Рима, обрадовавшее его до беспамятства. Один из самых известных в Америке небольших издателей, Леонардо Анджелетти, сообщал мне, что адрес мой дал ему в Риме его друг, русский писатель Евгений Ефименков, и что Ефименков же сказал ему, что я написал Great Book, что он, Анджелетти, будет в Нью-Йорке пару дней, летит из Рима, и хотел бы у меня повидать и получить рукопись моей книги на предмет возможной публикации ее в его издательстве. Анджелетти называл дату, когда он будет в Нью-Йорке, и просил быть в этот день дома. Он позвонит, и мы встретимся». Еще бы я не был дома. Даже если бы меня посадили в тюрьму на этот день, я убежал бы и вполз в миллионерский домик израненным и кровоточащим. Ведь мои дела с книгой были никак. Она не лежала ни в одном издательстве. Лайза не знала больше, куда ее посылать. Тупик. Осенью у меня было появился издатель. Сейчас бы, только взглянув на его рожу, я бы сказал, что ему до публикации моей книги срать не досрать, что не того он совершенно типа человек, но тогда я, оказывается, нихуя не разбирался еще в издателях. Малком был представлен мне знакомым художником осознанно, ну как бы между прочим, знакомьтесь, это Малком издатель, а это Эдвард писатель. Но в сущности Малком сам приебался ко мне, стал расспрашивать, что за книга, о чем она. Дело в том, что до этого издатель Малком выпустил не так много книг, и все они были в основном подарочные дорогие издания. Знаете, с хорошими фотографиями, глянцевая бумага, какие-то достопримечательности, или минералы, или цветы. Из тех книг, которые никому, в общем, кроме издателя, не нужны, даже тому, кому они подарены. Книга-символ. Ты даришь такую книгу кому-либо, а он собирается через неделю на день рождения к приятелю и думает, что бы ему подарить. Деньги тратить очень не хочется. И тут-то взгляд падает на книгу, выпущенную издателем Малкольмом. Эти книги всегда в прекрасном состоянии, часто даже не перелистаны. Чего там смотреть, они все одинаковы. Даже на физиономии Малкольма было ясно написано, что он очень хочет денег и очень боится рисковать. Только озабоченный своими проблемами хаус-кипер Эдвард полгода мог верить, господа, что этот трус издаст книгу его, кончающуюся словами «Я ебал вас всех, ебаные в рот, суки, идите вы все нахуй». К тому времени я уже имел полный текст книги по-английски. Я заплатил переводчику Биллу из своего хаус-киперовского кармана сам, ведь главный в моей жизни был Эдвард-писатель и его книги, а не Эдвард хаус-кипер и его проблемы. Пусть Эдвард Хаускипер сидит дома, а не шляется ужинать в рестораны и не покупает себе новых тряпок в Саксе на сейле, потерпит. Малком отдал читать русский текст профессору русского отделения неизвестного мне университета, какого Малком от меня скрыл, дабы я не мог, очевидно, оказать на профессора влияние. Подкупить его, что ли? Рецензию профессор прислал сверхположительную. «Есть еще независимо мыслящие люди», — ободренно подумал я. «Приятно знать, что есть». Среди прочего, незнакомый друг писал, автор делает ударение на дегуманизации обоих обществ, утверждая, что для независимой и творческой личности нет места ни в одном из них. Малком не удовольствовался одним мнением. Рукопись на английском он отдал читать еще трем разным людям. Кроме того, он прочел ее сам и дал прочесть мышке Барбаре, тощему существу лет 40. Барбара была его сотрудницей и ассистенткой, гуляла с его собаками, как мадам Маргарита гуляла с собаками Ладыжникова и все такое прочее. Может, Малком ее и ебал, когда был на диете. Даже робкой мышке Барбаре книга понравилась, и всем ее читчикам книга понравилась. А Малком все тянул, медлил и боялся. Как-то раз я пригласил его к себе в миллионерский домик на дринк, подумав, что, может быть, нам не хватает личных контактов, что, может быть, увидев меня в моей реальной обстановке, он больше поймет меня, как Дженни поняла, увидев меня в отеле. Поймет, что я не случайный гость в литературе. Посидев со мной за стаканом виски, он сообразит, что я очень честолюбив и талантлив. Я подумал, что после этого он захочет иметь со мной дело и сдаст мою книгу. Он пришел, мы выпили. Он, правда, долго не сидел, убежал на какой-то неотложный обед, но я за его короткий визит узнал о нем больше, чем за несколько месяцев встреч с ним в его офисе. Он подобострастно разглядывал наш дом, он раболепно уважал наши стены и даже наши портретные рекс на полу. Он преклонялся перед тем, что я презирал, ему нравились пейзажи Коннектикута и наши старые тарелки в буфете, наш вид из ливинг-рум на Арику и размеры нашей ливинг-рум. Он даже попробовал рукой матрас в спальне Стивена. Он заискивающе ходил по дому, вместо того, чтобы сидеть со мной, пить скотч, как я планировал, и говорить о моей книге. И я его узнал. «Маска, я тебя знаю», — подумал я. Маленький, очень маленький пяти-буржуа Малком. Он очень хотел дорваться до такого же дома, быть гран-буржуа. Да хуя! Он ходил по дому, я следовал за ним и разглядывал его плешь. Не то что толстую, но широкую жопу, стыдливо прикрытую лоснящимися штанами. Его бархатный пиджак, будто бы интеллектуала, уже меня не наебывал. Все было понятно. И когда я издевательски явно сказал ему: «Малком, хочешь иметь такой дом, издай мою книгу?» Это было уже просто ехидное издевательство. Я знал, что книгу он не издаст. У него не хватит смелости у маленького Малкома. Он даже не пил скотч, пил вино. «Пизда плешивая, широкожопая пизда», — подумал я. Малком очень старался быть светским и декадентским. Однажды он пригласил меня на обед, где среди присутствующих были женщины, защищающие или защитившие диссертации о Прусте и Йеатсе. Та, что защищала о Прусте с хорошими белыми ногами. Еще присутствовали старая мексиканка в широких испанских юбках, которую явно никто не ебал уже лет 10, и стареющая еврейская красавица Роза, как будто бы его Малкольма Girlfriend, во что мне мало верилось. Мне казалось, что он, если и не гомосексуалист самого худшего типа, старый, широкожопый и плешивый, то что-то очень во всяком случае неопределенное. Я явился к нему весь в белом, хотя еще был февраль, как мой босс, чистый, без пальто, в такси, уже весенний. Открыв мне дверь, Малком сделал мне невероятный комплимент, который заставил меня просидеть в его доме добрых 2 часа, хотя нужно было уйти немедленно. Что с ними время зря тратить? Они ясные. Малком сказал: «О, Эдвард, ты как Грейт Гэтсби». Так меня сравнили с моим хозяином. Подавая нам обед, голубцы, их делала Роза, Малком извинился передо мной. «Прости, Эдвард, у меня не так много места в квартире, как у вас в доме». «Что?» – подумал я. «Он ведь знает, что я только хаус-кипер. Неужели его раболепство простирается даже до того, что он и меня отождествляет с домом?» Малком ебал мне голову еще до самой весны. Только в марте сказал мне проститутка, и тут не смог быть мужчиной и сказать простой «нет». «Я не отказываю тебе, Эдвард, мы еще будем думать о твоей книге, ты должен понять, сейчас очень тяжелая ситуация в книжном бизнесе, но я и не хочу тебя связывать никакими обязательствами, ты можешь попытать счастье у других издателей, если не хочешь нас подождать». В довершение всего, эта широкожопая сука попросила у меня адрес Елены в Европе, он, оказывается, ее знал. Елена, как видите, была в свое время весьма популярным членом Нью-Йоркского общества. Малком ехал в Европу. Я ему, естественно, адрес не дал. Маленький Малком – тихий сукин сын. Писатели, говорят, всегда ругают издателей. Да, но я его, Малкольма, за то, что он маленький, презираю, а не за неиздание моей книги. «Свято место пусто не бывает» – русская народная поговорка. Скончался Малком, немедленно появился Ричард Атлас. Собственной персоной мистер Атлас. Издатель, да-да, тот самый, и Джерард энд Атлас. Его я встретил на пати у госпожи Татьяны Гликерман. Как я уже упоминал, жена директора одного из старейших в Америке модных журналов опять стала принимать меня. Старая дама эта, несмотря на всю мою нелюбовь к старым богатым дамам, пожалуй, мне даже нравится. Особенно я стал к ней хорошо относиться после того, как узнал, что когда-то она энергично и бодро содержала себя и свою дочь тем, что шила женские шляпки. Уважаю труд. Не знаю, только ли шляпками кормилась мадам Гликерман или пиздой подторговывала, как у женщин водится, но я ее уважаю. В свои 70 или сколько там лет она невероятно цинична, и с ней изысканно приятно потому разговаривать. Другая причина, почему я возлюбил ее, ей понравилась моя книга. Видите, вся моя жизнь крутится вокруг книги, господа. Я дал госпоже Гликерман прочесть книгу. Гомосексуалист Володя уже давно пролез Гликерманом, похвала книги, это была его работа. Я думал, она возмутится, станет осуждать порнографию, все мои сильные чувства, а она нет, она оказалась на высоте. «Я в восторге», — сказала похожая на старого рыжего клоуна Татьяна, спускаясь из своих верхних покоев в гостиную, где ее поджидал. «Милый мой, дайте я вас поцелую». Она меня поцеловала. А когда поцеловала, то хитро глядя на меня сказала: «И можете написать в следующей книге, что я старая бабка, противная старая бабка». Я написал, как видите, но она не старая бабка, это не ее образ. Если бы я был постарше, а она моложе лет на 30, мы бы прекрасно поладили, я уверен. Когда я уходил от нее в тот день, она вышла на порог своего дома, он находился между Лексингтоном и Парк-авеню, и сказал мне: «Берегитесь Елены», очень серьезно. Елена находилась тогда в Нью-Йорке, так что мадам Гликерман обо мне, как видите, заботилась, оберегала от Елены чудовища. У Гликерманов на пати я и встретил Ричарда Атласа. Коктейль-пати, знаете, люди приходили и уходили. Был Энди Уорхол со свитой, я мог бы попросить мадам Гликерман представить меня Уорхолу, но на кой, спрашивается, хуй? Показать ему две мои книги на русском языке? А что еще делать? Я уже твердо уверовал в систему и считал, что пока у меня нет английской книги, я не существую. Я буду, скажем, стоять с Уорхолом и говорить ему умные вещи, кое-что я имел ему сказать о его творчестве и о его книге «Философия Энди Уорхола». Но я не хотел безымянно пиздеть. Я хотел говорить как Эдвард Лимонов, а не как пустое место. Но я не попросил мадам представить нас. Успеется. Надеюсь, ни я, ни Энди в ближайшее время не умрем. Атлас разговорился со мной случайно. Мы оказались в одной из текучих групп, которые образуются, растекаются и сливаются бесчетное количество раз на любом более или менее многочисленном пати. Я что-то сказал, он что-то сказал, а потом он спросил меня, кто я, и я ответил нагло, что писатель. Тогда он заинтересованно спросил меня: «А что вы написали, позвольте узнать?» Насмешки в его голосе не слышалось, и я позволил себе ответить. «Первый свой роман пытаюсь продать сейчас», — сказал я как можно скромнее. «Интересно, если не секрет, о чем ваша книга?» — спросил он, вынув трубку изо рта. Он курил трубку. «Нет, не секрет. В основном это романизированный, разумеется, но мой собственный социальный и сексуальный опыт жизни в Соединенных Штатах», — сказал я, стараясь говорить серьезно и литературно, и коротко. Я понятия не имел, кто он такой. На вид моему собеседнику было лет 50-60, твидовый пиджак, трубка. Он мог быть кем угодно, меня даже не интересовало, кто он. Лицо достаточно простое, бизнесмен, может быть. «А посылали ли вы свою книгу в мое издательство?» – спросил он. «А какое ваше?» – спросил я его в свою очередь. «Простите, но нас не представили». «Жерар де Натлас», – сказал он. «Вы слышали?» «Да, разумеется», – сказал я. «Моя агентша посылала рукопись в Жерар де Натлас. Вернее, она посылала аутлайн и три главы по-английски. Тогда у меня были переведены только три главы. Сейчас уже вся рукопись переведена на английский язык», – сказал я. «И какой ответ получила ваша агентша?» – спросил он, улыбаясь. «Я не помню точно», — сказал писатель Лимонов, «но, во всяком случае, они книгу не взяли». «Они» — прозвучало очень дипломатично. «Вы говорите, у вас уже есть рукопись на английском?» — спросил он, набивая трубку. «Да-да», — подтвердил я. «Я получил ее от машинистки неделю назад». «А знаете что?» — сказал он. «Пошлите рукопись лично мне, я сам посмотрю вашу книгу». «А кто вы?» — спросил я растерянно и добавил: «Простите». «Я есть Атлас, Ричард Атлас, издатель», — сказал он. «Пошлите, пошлите, мы иногда печатаем русских писателей. Вот сегодня, кстати, я встречался с Иосифом Хомским. У нас выходит его книга стихов осенью, великолепнейший поэт Хомский и удивительно интересный человек. Вы его знаете?» «Да-да», — сказал я поспешно, — «знаю». «Можете прислать мне рукопись на мой домашний адрес», — добавил Атлас и свалил. Не то к нему кто-то подошел, не то ко мне кто-то подошел, но мы расстались. Володя, еще бы его там не было, он был, конечно, представил меня греческой миллиардерше, очень еще красивой женщине лет 50, выглядела же она куда моложе. Я еще некоторое время пил, возбудившись от миллиардерши и от издателя «Атласа» тоже, а часам к 10 все же ушел. Гликерманам же было не 19 лет, они не могли разводить коктейли до утра. Энди Уорхол все еще белел в углу гостиной. Рядом с ним претендент на русский престол что-то доказывал советскому поэту. Я подошел и прислушался к разговору. Претендент защищал советскую власть, с восторгом говорил о своей поездке в Россию, а откормленный советский поэт ругал советскую власть. «Чего не бывает», — подумал я и пожал плечами. И ушел. Я тотчас послал рукопись «Атласу», в таких делах я необыкновенно быстр и педантичен. Послал и стал ждать. Я все время жду других людей. Все, что требуется от меня лично в этом мире, я делаю очень, я думаю, быстро и добросовестно. Ночью буду сидеть, но, скажем, закончу рукопись, когда обещал и запланировал. Всю мою жизнь я жду других. Даже 15-летним сопляком я приходил на условленное место, на кладбище, где собиралась наша банда, чтобы оттуда отправиться на грабеж самым первым, и всегда сидел и долго ждал остальных. В моем понимании другие распиздяи, растяпы, вялые и ненадежные люди, тормозящие мою жизнь, мой темп, блокирующие мою энергию и в конечном счете этим меня убивающие. Как видите, взгляд этот сходен со взглядом Гэтсби на других. Так уж получилось, что хозяин и слуга имеют охуенный темперамент, а мир старается их слоу-даун. Гэтсби без сомнения много счастливее меня. Он может схватить конкорд или автомобиль или частный самолет. У него есть иллюзия скорости, движения и энергии. Мне же остается только бессмысленное ожидание. Текут месяцы, годы, и выстоять в каждодневном ебаном сиропе без вкуса и запаха в ежедневности – это и есть геройство. На ура и под пули рвануться, встать в атаку, извините, вопреки распространенному мнению, куда легче. Подвиг требует мгновенного волевого усилия. Я уверен, я могу, стиснув в зубы сигару, руки в карманах брюк, улыбаясь, стать у кирпичной стены перед взводом. Я серьезно, я могу, у меня на это хватит. На улыбку, на руки в карманах, сигару и на открытые глаза, на ежедневную гадостную, иногда мне кажется, меня вот-вот не хватит, сорвусь и наделаю глупостей. Иной раз я думаю, что природа по ошибке сунула меня не в ту судьбу. Я сам вмешивался не раз, очевидно, не совсем умно, в свою судьбу, и в результате, потакая определенным чертам своей натуры, я совершенно пренебрег другими чертами. До такой степени пренебрег, что оказался вовсе не тем, кто я есть. Порой мне кажется, что настоящее мое призвание – это я, полковник, командир парашютно-десантной дивизии. Посмотрев на свою неизвестно откуда взявшуюся военную выправку, которая вдруг ожила во мне, когда я случайно надел недавно в доме у моего приятеля плотный военный мундир, я вдруг подумал: «Боже, да ведь я и есть во всех своих проявлениях решительный мундирный военный, а не та поэтическая вялая душа, на которую я всегда претендовал. Хотел ведь когда-то поступить в военное училище, думаю я тоскливо, почему не пошел? С моей-то головой и честолюбием как раз и был бы полковником парашютистов сейчас, а там поглядели бы. Может быть, ошибочка вышла? Но ничего, во всяком случае, лучший читатель, которого я желаю своим книгам, уже сделанным и тем, которые в будущем еще напишу, это молодой полковник, впрочем, майором и лейтенантом мои книги тоже не возбраняются. Национальность военного читателя мне безразлична, так же, как и цвет кожи. Но вернемся к суровой моей борьбе. Через несколько дней я получил сахарное атласное письмо, отмечающее получение моей рукописи, и что незамедлительно по прочтении рукописи я буду контактирован. Наслаждались ли вы еще долго, мистер Лимонов, после моего ухода? Насладились ли вы в полной мере очаровательной атмосферой коктейль-пати в доме Гликерманов? Подпись: Ричард Атлас. Насладился, подумал я. И так как не знал, нужно ли ему ответить, что получил его письмо, в котором он подтверждает получение моей рукописи, я обратился за советом к Линде. Линда сказал, что нет, не следует отвечать, следует ждать. Я сел ждать. Вернее, лег. Я все больше лежал тогда на все новых и новых телах. Начавшийся как простой комплекс неполноценности, привитый мне покинувшей меня любимой женщиной, мой блуд давно уже вышел за рамки комплекса неполноценности. Он стал уже способом жизни. Я старательно затаскивал к себе в хаос-киперовскую постель редкости. Бразильская певица, польская актриса, панк-звезда, впрочем, не очень яркая, сознаюсь. Амстердамский дизайнер, немецкая модель, уведенная мною фотографа Эрика, французская молодая писательница, присланная мне приятелем из Парижа, кунсткамера, а не ложе. Иной раз даже украшали мою ложе многодетные матери. Одну из них я позволил привести в миллионерский дом детей, и пока те играли возле постели, я, лежа на боку сзади их мамы, с наслаждением ебал маму. Сознавая, правда, что наношу детям непоправимую душевную травму, не мог удержаться все же. Дьявол торжествовал, вселившись в Эдварда и вытеснив из него Эдичку. Я проебался паузу до ответа Атласа, как другие, наверное, такие паузы пропивают, проводят в пьянстве, скорее бы время проскочило. Дней через 20 я получил объемистый пакет. Я часто получаю объемистые пакеты, посему я не удивился и ничего плохого вначале не подумал. Но когда прочитал адрес отправителя, Ричард Атлас Джуниор, понял все. Бюрократ выслал мне рукопись отдельно. Письмо же пришло на следующий день. «Как это могло случиться, Линда?» – спросил я специалистку. «Очень просто», – сказала Линда. «Секретарша забыла отправить письмо и вспомнила о нем только на следующий день». «Линда все знает о секретарской работе», – подумал я грустно. «Что хочешь, спроси, ответит». И я распечатал письмо. «Я очень сожалею, дорогой мистер Лимонов, что ничем не могу вам помочь. К сожалению, ваша рукопись не для нашего листа. Желаю вам успеха. Я уверен, что вы...» «Эх ты, жопа», – подумал я скучно. «Ты издаешь Хомского, он для вашего листа, потому что он приличный буржуазный поэт, кроткий. Он все больше о проблемах жизни и смерти размышляет. Ведет себя Хомский чрезвычайно прилично, лишнего не говорит, когда следует, осуждает Россию публично, новую свою родину не критикует, не трогает, упаси Боже. Его любимый поэт Грек Кавафи, всю жизнь просидевший тихо, с Иосифом Хомским у них сходные темпераменты, оба глубокие домашние мыслители. За послушное поведение поэт Иосиф Хомский обязательно в свое время получит премию имени изобретателя динамита. А я? В сравнении с респектабельным Хомским хаускипер Эдвард – литературная шпана. На столе у хаускипера стоит потрясший еще Ефименкова портрет полковника Каддафи. Не то чтобы я так уж разделял исламский социализм, придуманный полковником или некоторые его другие взгляды, но личность его мне нравится. Человек он, а не жопа, как большинство правителей. Сам к власти пришел, короля своего скинул, революцию произвел. Рожа мне его 38-летняя нравится. Мужская у него рожа. Гомосексуализмом я в свое время от отчаяния отхулиганил, мне свою мужскую рожу не запрятать в Эдичку. И там прорывалось. Напиши роман о страдающих в советской психбольнице интеллектуалах или роман из жизни угнетенных в Советском Союзе национальных меньшинств, думаю я, мне бы тотчас нашлось бы место в их издательском листе. Вне всякого сомнения, Жерард энд Атлас – издательство либерально-интеллектуального направления. Точно так же в московском издательстве «Советский писатель» можно свободно напечатать книгу из жизни американских безработных. Следует только избегать сексуальных сцен.